А с этим парнем мы разберемся позже. Я, наконец, разглядел кнопку и нажал на нее. Лу, заметивший мое движение, тут же двинул мне по уху, но опоздал. Где-то в глубине здания завыла сирена. Лицо Крюгера перекосилось от ярости. «Ну, бери же этого ублюдка, Лу, и быстро вниз, бери!» Лу ткнул мне в спину стволом револьвера, и мы втроем вошли в личный лифт Мэддокса, расположенный прямо в кабинете. «Ты пожалеешь о том, что сунул свой нос в это дело», — прошипел мне на ухо Крюгер, когда лифт доставил нас на первый этаж к одному из боковых выходов. На улице ждал большой лимузин, который быстро доставил нас к дому Пеппи. За все время никто в машине не проронил ни слова. Было только слышно, как озабоченно сопел Лу, державший меня под прицелом. Я чувствовал, что стоит мне сделать неверное движение, и он, не колеблясь, продырявит меня, поэтому я сидел смирно и тихо потел. Едва мы вошли в гостиную, Лу толкнул меня на середину комнаты. «Позови мисс Брандт», — приказал Пеппи дворецкому. «Ты теряешь время, Пеппи. Мне очень не нравилось их спокойствие. У тебя осталось 35 минут, чтобы доставить сюда Рим». «Что ты говоришь?» — оскалился он. «Я не блефую. Если не отдашь Арим, то фотография будет у Саммерса, а мне плевать. Я предупреждал тебя, что со мной шутки плохи, так что теперь пеняй на себя». Дверь открылась, и вошла Лидия Брандт, похожая на тигрицу, которой доставили, наконец, долгожданный обед. «Этот парень что-то стал неразговорчив», — обратился к ней Пеппи. «Может, ты заставишь его говорить?» «О, с удовольствием! И как ты это сделаешь?» «Хочу снова попробовать то, что делала в прошлый раз». Пеппи пожал плечами и с сожалением посмотрел на меня. «Она утверждает, что может разрезать человека бритвой на куски, а я говорю, что это невозможно. Ну, так пусть попробует», — вмешался Лу. «Если не получится, то невелика потеря». Мне стало не по себе. Лу щелкнул пальцами, и в кабинет вошли два мордоворота. Пока я решал, что делать дальше, они схватили меня за руки, терять уже было нечего, и я, резко освободившись от души, влепил сначала в глаз одному и тут же с разворота тыльной стороной кулака другому, но на этом все и закончилось. Лу ударил меня револьвером по голове, и когда я очнулся, то обнаружил, что привязан к стулу. «У нас мало времени», — проскрипел Пеппи. «А мне многое не нужно», — ответила Лидия и подошла ко мне. В руке у нее была бритва. «Ну, красавец, боюсь, что девочек у тебя больше не будет. Я уже проделывала это раньше, и опыт у меня есть». «Будешь говорить?» — гаркнул Пеппи. Бритва зловеще сверкнула у меня перед глазами. «Буду. Где кассета?» Я сказал ему адрес Гарриет. «Поехали, Лу. У нас есть еще 10 минут. «Эй, уберите эту леди, иначе у меня будут неприятности». Пеппи улыбнулся. «Конечно, будут, приятель». Он повернулся к Лидии. «Когда закончишь, то прикажи дворецкому упаковать его в бочку с цементом и бросить в реку». Она кивнула. «Мы скоро вернемся. Пошли, мальчики, быстрее». Я остался наедине с Лидией. Пожалуй, за эти минуты я сильно убавил в весе. То, что она была сумасшедшей, было ясно, но, к сожалению, такой глубокомысленный вывод никак не облегчал моего положения. «Что ж, приступим». Улыбка у нее была просто жуткой. «Если будешь сидеть смирно, то больно не будет, по крайней мере, сначала». Она схватила меня за волосы, но я уперся подбородком в грудь, чтобы не поднимать лицо. Лидия выругалась, и бритва уже коснулась моего уха. Когда дверь открылась, вошла Арим. Лидия от неожиданности выпустила мои волосы и повернулась к ней. «Что тебе нужно? Убирайся отсюда!» «Ты что это вытворяешь?» Глаза Арим яростно сверкнули. «Что здесь происходит, Росс?» «Она, похоже, собирается сделать мне пластическую операцию. Это старая фамильная традиция семьи Крюгеров». «Неужели?» — Арим бросила на столик перчатки, сумку, шляпку. «Очень любопытно взглянуть». «Убирайся!» — яростно крикнула Лидия. «Мне Пеппи разрешил делать с этим типом все, что мне захочется». «Ну нет!» — зловеще усмехнулась Арим. «Он мой, и никто не тронет его, кроме меня».